Глава вторая. Равнины спокойствия. Место, куда она попала, не пугало ее. В нем повсюду чувствовалось спокойствие. Эта равнина казалась бескрайней. «Если это сон, что же мне делать?» — думала она. Она достала свой смартфон, но тот показывал лишь время, никаких сигналов, никакой сети. Внезапно трава в 5 метрах от нее стала колыхаться. Там кто-то был, и он приближался к девушке. Ее же это тоже не пугало. Трава близ нее раскрылась, и оттуда вышел кот. Небольшой, черный, с белым пятном на груди и белой полосой меж ушей. «А ты откуда тут? Ты один?» — говорила она с котом. Кот лишь поднял голову в ее сторону и подмигнул девушке. На ее лице появилась улыбка. Кот же повернул свою голову вправо относительно девушки и стал уходить вглубь травы. «Постой!» — говорила коту девушка. «Куда ты?» Она уже не видела самого кота, но видела шелест, где проходил кот, и пошла за ним. Ей приходилось иногда останавливаться, чтобы увидеть, где шелестит трава. Эта погоня продолжалась примерно 15 минут. Заприметив очередной шелест, девушка двинулась туда, но, выйдя в то место, тут же остановилась. На траве в том месте сидел незнакомец. Его одежда была темного цвета, голова прикрыта капюшоном, через плечи шли ремни. Незнакомец поглаживал кота правой рукой. Рядом с ним лежала походная сумка. «Прошу прощения», — начала девушка. «Это ваш кот?» Незнакомец молчал и продолжал гладить кота. «Вы неразговорчивый», — продолжила она. Незнакомец поднял голову. Девушка впала в легкий ступор. «Ваше лицо!» Дева была в легком шоке. Незнакомец слегка сдвинул капюшон, и она поняла, что это маска. Белая, безликая, только 3 черные полосы, по одной на каждой щеке и 1 поверх лба. Кот тем временем лежал рядом и мурлыкал. «Я, наверное, помешала вам?» — засуетилась девушка. «Не уходи», — выговорил незнакомец. «Останься». Девушка присела рядом. «Как тебя зовут?» — спросил ее незнакомец. «Саяна», — ответила спокойно девушка. «Откуда ты, Саяна?» — задал новый вопрос незнакомец. «Я отдыхала недалеко от своего дома, и вот оказалась здесь. А кто ты? Как тебя зовут?» Саяна быстро стала привыкать к новому знакомому. «Все зовут меня Безликий», — отвечал незнакомец. «Все? Здесь есть еще люди?» — спросила Саяна. Безликий кивнул. «Это равнина спокойствия», — говорил Безликий. «Сюда приходят те, кто хочет найти покой или побыть вдали от общества». «Почему ты носишь маску?» — пыталась понять Саяна. «Жизнь меня проучила», — с ноткой грусти отвечал Безликий. «Ты можешь ее снять?» — решила спросить Саяна. Безликий полностью опустил капюшон. На затылке, где 3 ремня соединялись, была небольшая бляшка, напоминающая маленький замочек. «Для этой маски нужен особый ключ», — говорил Безликий. «Но я его пока найти не заслужил». «А остальные люди, где они?» — спросила Саяна. «Есть 3 больших города. Их еще называют Союз 3 городов. От каждого из них есть дорога в город развлечений. Дороги дальше ведут к перекрестку 1000 замков. Это место, где растет дерево с 1000 замками. Если найти нужные ключи, то можно открыть дорогу в Долину Прощания». «Долину Прощания?» — Саяне стало очень интересно. «Говорят, это прекрасное место, где ты видишь все лучшее, что было в твоей жизни», — с ноткой грусти говорил Безликий. «Это долина прощания», — говорила Саяна. «Она может вернуть меня домой?» «Говорят, там может произойти все, что угодно», — пояснял Безликий. «Ты знаешь, где она?» — девушке было интересно. «Я видел ворота», — отвечал Безликий, — «но ни разу не открывал их». «Ты можешь показать мне их?» Интерес Саяны не падал. Безликий полностью повернулся к Саяне. «Если ты хочешь попасть в долину, нужно сначала пройти через союз трех городов. В каждом городе есть ключ. Четвертый ключ в городе развлечений», — отвечал Безликий. «А пятый?» — Саяна помнила слова Безликого. «Этого я не знаю», — отвечал Безликий. «Но это можно узнать». «Если ты знаешь, где ключи, почему ты их не взял и не пытался пройти в долину?» — спросила Саяна. «Как я сказал ранее», — отвечал Безликий, — «нужны пять ключей. Если не знаешь, где искать каждый, все остальное не имеет смысла». «Но ведь есть шанс найти пятый», — пыталась воодушевить своего собеседника Саяна. «Да, он есть», — тихо отвечал Безликий. «Ты сопроводишь меня?» — спросила Саяна. «Сопровожу», — кивнул Безликий. Начало смеркаться. На небе появились первые звезды. Безликий встал и расстегнул молнию на куртке. Затем послышались щелчки кнопок. Его одеяние было двойным, куртка поверх безрукавной жилетки с капюшоном. Он протянул куртку Саяне и сказал: «После сумерек холодает, надень». «Не нужно», — отвечала Саяна. «Возьми», — продолжил Безликий. «Спасибо», — Саяна накинула куртку. «Почему ты носишь только темное?» — спрашивала она. «Этот вид мне больше подходит. У меня нет причин носить яркие цвета», — невозмутимо отвечал Безликий. «У тебя есть имя? Настоящее имя?» — пыталась узнать девушка. «Зови меня Шейп», — коротко и ясно ответил Безликий. «Шейп?» — Саяна была в удивлении. «Что означает твое имя?» «Тень или призрак», — просто ответил Шейп. «Почему ты такой мрачный?» — пыталась понять Саяна. «Ты задаешь слишком много вопросов». Шейп стал смотреть прямо на Саяну. Она отвела глаза в сторону. «Извини», — продолжил Шейп. «Я не хотел тебя обидеть. Просто не хочу вспоминать свое прошлое». «Но ведь в твоей жизни было что-то хорошее?» Саяна снова повернулась к нему. «Да, было. Знаешь, а ты не похожа на других. Тех, кого я знаю», — подметил Шейп. «Правда?» — удивилась Саяна. «В тебе что-то есть», — добавил Шейп. На лице Саяны появилось легкое смущение и улыбка. Шейп развел костер, предварительно приготовив место под него, чтобы огонь не задел траву. Пламя было мягким и даже приятным. «Говорят», — говорил Шейп, — «огонь успокаивает нервы». Кот тем временем пристроился между Саяной и Шейпом и начал медленно и протяжно мурлыкать. «А как зовут твоего друга?» — спросила Саяна о коте. «Я зову его Макс. Его истинного имени я, к сожалению, не знаю», — ответил Шейп. «Истинного?» — вникала Саяна. «Каждая мать дает ребенку имя при рождении. На языке животных я не говорю», — пояснял Шейп. Уже совсем стемнело. Небо начали заполнять звезды. «Красиво», — произнесла Саяна. Шейп поднял голову на небо. «Только большую часть времени нам некогда смотреть на них», — тихо произнес Шейп. «Но ты права, они прекрасны. Подобны светлячкам, что озаряют ночь, тысячи неизвестных миров». «Знаешь, а ты даже забавный», — с улыбкой отмечала Саяна. «Странный», — подметил Шейп. «Ты это хотела сказать?» «Это я тоже заметила», — отмечала девушка. «Полетать хочешь?» — спросил Шейп. «Но на чем? Здесь есть самолет?» Шейп поднялся и достал из походной сумки что-то напоминающее доску. На ней была надпись «Меркуриус-2000». «Подойди», — сказал Шейп Саяне. Саяна подошла. «Протяни руки к краю, сделай глубокий вдох, закрой глаза и при выдохе подумай о том, что ты в облаках», — объяснял Шейп. Она сделала в точности, как он сказал. Доска преобразилась, стала длинной, по краям с одного конца появились выступы, напоминающие маленькие крылья, другой конец удлинился и стал заостренным. «Отпускай», — сказал Шейп. Они отпустили доску одновременно. Она перевернулась на одну сторону и стала левитировать в полуметре от примятой травы. Шейп поднялся на доску и подал Саяне руку. «Давай». Она поднялась на доску. Та казалась, будто из пластика сделана. «А теперь держись!» — скомандовал Шейп. «Ай!» — вырвалось у Саяны. Доска резко рванула вперед. Саяна обеими руками схватилась за талию Шейпа. Летели они с большой скоростью вперед. Далее Шейп слегка топнул ногой, и доска стала подниматься выше к звездам, но уже помедленнее. «Смотри!» — Шейп указал Саяне на звезды. «Мы в воздухе?» — она была взволнована. «Прямо в космос мы, конечно, не улетим, но и тут неплохой вид». Голос Шейпа слегка приободрился. Саяна стала привыкать к высоте. Улыбка вновь вернулась на ее лицо. «А что там?» — Саяна указывала на огни вдалеке. «Там выход на дорогу. Она ведет в следующие города и перекрестку тысяча замков. Туда мы отправимся утром». Спустя минут 10 доска села на землю. «Как ты?» — спросил Шейп. «Это здорово, но предупреждай заранее. Я поначалу жутко испугалась», — отвечала Саяна. «Эта доска волшебная». «Меркуриус-2000», — отвечал Шейп. «Одно из достижений современных технологий. Конечно, она уже не новая, но тоже неплохо». «А какие еще технологии существуют в вашем мире?» Саяне было интересно. «У нас, например, есть смартфоны». Саяна достала смартфон и показала его Шейпу. «Карманный компьютер», — подметил Шейп и достал местный аналог. Тот был чуть больше и чутка шире. «Заслон-меч», — пояснял Шейп. «Содержит небольшую базу данных, карту и всякие мелочи». Шейп кликнул по экрану. Сработал цифровой интерфейс. Элементы с главного экрана появились в воздухе в виде небольших проекций. «Вау!» — подметила Саяна. «У нас таких технологий нет. Кстати, а почему при наличии таких гаджетов тут живописно?» «Живописно?» — переспросил Шейп. «Да», — поясняла Саяна. «Очень красиво. Природа как будто не тронута». «Просто в нашем мире решили по максимуму сохранить естественность мира», — отвечал Шейп, «не отказываясь при этом от технологий. Ладно, нам нужно отдохнуть. Об остальном поговорим завтра». Приготовив спальные места себе и Саяне, он еще около часа смотрел на догорающий огонь костра. В его голове крутилось все — прошлое, настоящее и возможное будущее. Он также думал и о Саяне. Она же уже заснула. Все происходящее ее только радовало. Присыпав догоревшие угли, Шейп подошел к своему спальному месту. Лишь спустя почти 10 минут он заснул.